Глава 52. Скрытая от глаз. На следующий день миссис Картер, побледневшая и осунувшаяся, вручила Беренис послание Билза Четси, и та, внимательно его прочитав, пришла к заключению, что так приносит извинения лишь из соображений запоздалой учтивости, когда в душе остается при своем мнении. Миссис Картер была явно смущена. Она представала слишком бурно. Беренис знала, что сможет узнать правду, если захочет. Но к чему? Сама мысль об этом приводила ее в содрогание. Да и какое право имеет она судить свою мать? Каупервуд явился очень рано и постарался придать происшествию как можно более невинный вид. Он рассказал, как отправился вместе с Брэксманом в полицейский участок и потребовал, чтобы Четси притянули к ответу, и как Четси, сразу протрезвевший после ареста, утратил все свое нахальство и стал униженно рассыпаться в извинениях. Взглянув на письмо, которое протянула ему миссис Картер, Каупервуд воскликнул: «Да-да, он с радостью пообещал написать вам письмо, лишь бы мы отпустили его в освояси и прекратили дело. Брэксмор настаивал на этом письме, а я считал, что будет достаточно, если судья наложит на него штраф. Четси был пьян, о чем еще тут толковать?» В присутствии Беренис Каупервуд делал вид, что ему ничего более не известно, но, оставшись наедине с миссис Картер, сразу изменил тон. «Плюньте на эту историю. Она яйца выеденного не стоит», — властно сказал он. «Брэксмор не верит этому типу, а письмо рассеет подозрения Беренис. Держитесь, как ни в чем не бывало. Все зависит только от вас. Вид у вас чересчур подавленный, моя дорогая. Так не годится. Вы выдаете себя с головой». В душе же Каупервуд был рад такому счастливому для него обороту событий. Произошло как раз то, что могло, пожалуй, отпугнуть лейтенанта. Тем не менее, Каупервуд потребовал от миссис Картер, чтобы она держалась уверенно, даже высокомерно, и миссис Картер и вправду повеселела, что, впрочем, не помешало ей расплакаться, как только она осталась одна. Беренис заглянула к ней в кабинет и, увидев ее распухшие от слез глаза, воскликнула: «Ах, мама, пожалуйста, перестаньте. Как вам несовестно? Если вы не можете взять себя в руки и поедемте за город, там вы отдохнете». Миссис Картер принялась уверять дочь, что все это пустяки, просто нервы расходились. Но Беренис думала иначе: дыма без огня не бывает. С Брэксмором после этого происшествия Беренис держалась все так же любезно, но с холодком. Лейтенант приехал на следующий день, чтобы выразить свое соболезнование, и тут же пригласил Беренис на премьеру. Беренис была с ним мила, но он почувствовал ее отчужденность. Она дала ему понять, что инцидент с Билзом Четси считает исчерпанным, но приглашение на премьеру отклонила. «Мы с мамой хотим поехать за город на несколько дней», — заметила одна. — «Если вы не уедете до нашего возвращения, мы, конечно, будем рады вас видеть». Она отвернулась, подошла к залитому утренним солнцем окну, выходившему в парк, и начала обирать засохшие листики с комнатных растений, стоявших в корзинках на подоконнике. Брэксмор, воспитанный в духе сентиментального романтизма и плененный горделивыми чарами Беренис и великолепным умением сохранять самообладание при столь щекотливых обстоятельствах и высокомерной готовностью отпустить его на все четыре стороны, почувствовал вдруг, как это иной раз бывает, что его охватывает странное волнение, какой-то неудержимый восторг, столь же неожиданный и необъяснимый для него самого, как и для всякого, кто стал бы наблюдать эту сцену со стороны. Шагнув вперед, он простер к Беренис руки с видом пылким, восхищенным и в то же время почтительным, и, волнуясь, воскликнул: «Беренис, мисс Флеминг, не гоните меня прочь, не покидайте меня. Разве я в чем-нибудь провинился перед вами? Я люблю вас безумно. Что бы ни произошло, это не должно стать между нами. Прежде у меня не хватало духу признаться вам, но теперь я не могу больше молчать. Я полюбил вас с первого взгляда. Вы самая необыкновенная девушка на свете. Я знаю, что недостоин вас, но я люблю вас. Я люблю вас преданно и глубоко. Я восхищен вами и почитаю вас. Что бы ни говорила молва, будь это правда или ложь, мне все равно. Прошу вас, будьте моей женой. Я знаю, что недостоин развязать шнурки ваших ботинок, но у меня есть положение, а с вами я завоюю мир. О, Беренис!» И с этим Мелодраматическим восклицанием лейтенант вытянул руки по швам, выпрямился во весь свой рост, застыл на мгновение в этой позе и закончил. «Без вас мне лучше не жить на свете. Скажите, смею ли я надеяться?» Великая мастерица по части жеста, мимики, позы и прочих многообразных ухищрений своего пола, Беренис секунду, не больше, раздумывала над тем, что и как ей следует сказать и сделать. Она отнюдь не испытывала к лейтенанту таких пылких чувств, как он к ней, а мысль, что темное прошлое матери словно принуждает ее искать спасение в браке, уязвила самолюбие девушки. Она понимала, что поступок лейтенанта продиктован самыми добродетельными и похвальными побуждениями, но не могла простить ему недостаток такта, хоть бы подождал немного со своим предложением. «Право, мистер Брэксмор», — сказала она, стоя в полоборота к лейтенанту и поднимая на него задумчивый взор, — «вы не должны сейчас требовать от меня ответа. Я верю в вашу искренность. Боюсь, однако, что я чем-то дала вам повод неправильно истолковать мое поведение в отношении вас. Поверьте, я этого не хотела. Мне кажется, вам лучше не думать обо мне, пока, во всяком случае. Если вы будете настаивать, я могу сейчас дать вам только один ответ. Мне придется просить вас забыть меня навсегда. Мне больно говорить вам это. Я не умею выразить того, что сейчас чувствую, но, надеюсь, вы мне верите». Она умолкла. Очаровательное создание, очень расчетливое, очень дальновидное. Самообладание ни на секунду не изменило ей, хотя, в конце концов, она и на самом деле почувствовала себя растроганной. Тут лейтенант Брэксмор впервые увидел, что имеет дело с совершенно непостижимым существом. Какая загадочная девушка! В эту минуту она показалась ему особенно желанной, может быть, потому что он понял, как она далека от него. Как ни странно, но этому молодому американцу внезапно пришли на ум острова древние Лады, Цитера, погребенные под водой Атлантида, Кипр с его храмом Афродиты. В глазах Брэксмора вспыхнул огонь, и со щек сбежал румянец. «Не могу поверить, что я вовсе безразличен вам, мисс Беренис», — проговорил он, с трудом сдерживая волнение. «Нет, я чувствую, что не безразличен вам, но...» Призвав на помощь все свое мужество, как и подобало человеку военному, он прибавил: «Не стану вам больше докучать. Я знаю, что вы понимаете мои чувства. Они не изменятся никогда, ведь мы расстаемся друзьями, не правда ли?» Он протянул ей руку, и Беренис подала ему свою, чувствуя, что это рукопожатие кладет конец отношениям, которые могли бы стать идиллическим любовным союзом. «Разумеется, мы расстаемся друзьями», — сказала она, — «и я надеюсь вскоре снова увидеть вас». Когда лейтенант удалился, Беренис прошла в соседнюю комнату, опустилась в плетеное кресло, уткнула локти в колени, подперла подбородок кулачком и задумалась. Какая грустная развязка дружбы, столь невинной и столь пленительной. Итак, лейтенанта Брэксмора больше нет, она его никогда не увидит и не пожелает увидеть. Не слишком будет этого желать, во всяком случае. На свете много печального, много темного, даже отталкивающего. О да, жизнь начинала открываться, Беренис, с довольно-таки неприглядной стороны. Промучившись 2 дня со своими думами и чувствуя, что она больше не в силах этого выносить, Беренис однажды вошла к матери в комнату и сказала: «Мама, почему вы не хотите рассказать мне эту луисвильскую историю? Все как есть. Чтобы я знала правду. Я вижу, вас что-то гнетет. Почему вы не доверяете мне? Я уже не ребенок. Скажите мне правду, чтобы я могла во всем этом разобраться и знала, как мне следует поступать». Миссис Картер, привыкшая играть роль важной, снисходительно величественной матери, была совершенно сражена таким смелым и решительным поступком дочери. Она почувствовала, что краснеет, и по спине у нее побежали мурашки. Все же она решила солгать. «Говорю тебе, ничего не было», — волнуясь, заявила она. «Случилось какое-то чудовищное недоразумение. Очень жаль, что этого ужасного человека не проучили как следует за то, что он осмелился так оскорбить меня, да еще в присутствии моей дочери». «Мама», — повторила Беренис, не сводя с нее холодных синих глаз, Почему вы не хотите сказать мне правду? У нас с вами не должно быть тайн друг от друга. Может быть, я сумела бы вам помочь?» И миссис Картер, поняв, наконец, что дочь ее уже не дитя и не пустая светская кокетка, а вполне сложившаяся женщина, холодная, сознающая свое превосходство, рассудительно участливая и куда более проницательная, чем она сама, бросилась в обитую пестрым кретоном качалку, вытащила из кармана крошечный кружевной платочек, прикрыла глаза рукой и разрыдалась. «Я была в таком отчаянном положении, Бэви. Я просто не знала, что делать. Полковник Джиллис посоветовал мне снять этот дом. Я хотела дать тебе и Ролфу приличное воспитание, вывести вас на дорогу, но то, что говорил этот гадкий человек, неправда. Все было совсем не так. Полковник Джиллис и его приятели хотели, чтобы я сняла для них холостую квартиру. Ну, с этого и началось. Я не виновата, Бэви, мне просто нечем было жить». «А какое отношение имел ко всему этому мистер Каупервуд?» — с любопытством спросила Беренис. Последние дни она стала все чаще и чаще думать о нем. Он так спокоен, умен, энергичен, так уверен в своих силах, чем-то сродни ей самой. «Абсолютно никакого!» — заявила миссис Картер, воинственно вскинув голову. Каупервуду она отдавала значительное предпочтение перед прочими своими друзьями мужского пола. Он никогда не толкал ее на дурные поступки, никогда не пользовался ее домом в своих личных целях. Мистер Каупер вот только помог мне выпутаться из беды. Это он посоветовал мне оставить дом Луисвилли, уехать на восток и посвятить себя заботам о тебе и Ролфе. Он предложил мне свою помощь на то время, пока вы не оперитесь, и я его послушалась. Ах, если б я не была так неопытна, не испытывала такого нелепого страха перед жизнью, ведь твой отец и мистер Картер умели только сорить деньгами и промотали все». Она скрушенно вздохнула. «Значит, у нас просто-напросто ничего нет, мама? Никаких средств, решительно ничего?» Миссис Картер уныло покачала головой. «И мы живем на деньги мистера Каупервуда?» «Да». Беренис молча глядела в окно на раскинувшийся перед домом парк. Небольшой прудок, рощица на холме и беседка в виде китайской пагоды у его подножия казались вписанными в раму окна, как картина. На холме сквозь деревья проглядывали желтоватые стены большого отеля, снизу, с улицы, доносились звонки трамвая, полей парка двигалась верница нарядных экипажей, светское общество Нью-Йорка совершало прогулку в прохладе вечереющего ноябрьского дня. «Нище! Пария, — думала Беренис, — нужно выйти замуж за богача, разумеется, если удастся. Но за кого? За лейтенанта Брэксмана? Ни за что. Сильной личностью его не назовешь, и к тому же он был свидетелем ее позора. Так за кого же? О, их немало. Пустоголовых повес, бездельников, прожигателей жизни, немало и солидных, трезвых, уравновешенных, тупых, преуспевающих дельцов. И все это вместе составляет... общество. Когда-нибудь она встретит, быть может, и настоящего мужчину, но подарит ли он ее своим вниманием, если будет знать всю правду? «Ты порвала с Брэксмором?» — спросила вдруг миссис Картер, и в голосе ее прозвучали тревога, любопытство, надежда на лучшее и покорность судьбе. «Я не видела его с тех пор», — отвечала Беренис, решив из предосторожности солгать. «И еще не знаю, захочу ли увидеть. Мне нужно подумать». Она поднялась со стула. «Ну, не расстраивайтесь, мама. Я бы хотела только устроить нашу жизнь как-нибудь так, чтобы не зависеть больше от мистера Каупервуда». Беренис прошла к себе в спальню и, стоя перед зеркалом, начала переодеваться. Она была приглашена на обед. И так, значит, последние годы они жили на деньги мистера Каупервуда. И она, не задумываясь, сорила этими деньгами, и была так тщеславна, самонадеянна, горда, держала себя с ним так высокомерно. А он молчал и только смотрел на нее пристальным, пытливым взглядом. Почему? Можно было не задавать себе этого вопроса. Она знала, почему. Так вот, какую игру он вел. И какой же она была дурочкой, что не понимала этого раньше. А мать подозревает она, догадывается. Беренис склонна была в этом усомниться. Какой странный, нелепый, какой страшный мир, думала Беренис. Ей вспомнились вдруг глаза Каупервуда, и она вздрогнула под этим тяжелым взглядом.